Да, я слушаю вас. Святослав Викторович? Да, я, кто говорит со мной? Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Представься, кто говорит? Меня зовут Руслан. Как тебя зовут? Руслан. Я думал Дупло. А почему? Ну, просто у тебя как Руслан, Дупло, блядь, почти похоже. Чё ты хотел? Как вы поживаете? Как вы поживаете? Опять плохо слышу. Что ты говоришь? Громко говори. Как поживаете? Да прекрасно, мой друг. Прекрасно. Единственное, жара пугает в Москве. И тем более был такой случай. 20 человек погибло у нас в метро. Выпиваете? Очень печально. Что ты хочешь сказать? Выпиваете? Не понял тебя. Выпиваете? Что? Ты как моя жена, ты выпиваете, не выпиваете. Блядь, ты что, блядь, со стороны моей жены, что ли, выступаешь? Нет. Ну, еб твою мать. Ты пойми, выпивая, не выпивая, это мое личное дело. Че ты хотел, ебихин здесь? Фанаты переживают, вы куда-то пропали. Кто переживает? Фанаты ваши. Фанаты? Какие у меня могут быть фанаты? Так вы в интернете очень популярны. Да я туда не лажу, мне это нахуй не нужно, в эту помойку. А вот почему-то вы на этой помойке очень популярны. Так это делают за меня, мне это нахуй не нужно, ты понимаешь, дружище? Мне это все в хуй не уперлось, ты понимаешь это? По-русски тебе говорю. Что вы можете... Вот эти интернетовские всякие там дела, блядь, за хера, блядь, мне нахуй не нужно. Вот. И поэтому, дружище, если хочешь мне сделать пользу, какую? То не миришь. Потому что с кем я общаюсь, вот сидит перед мной друг Володя. Мы сейчас с ним общаемся, и я сейчас с ним общаюсь, и мне приятно. Почему? Потому что мы старый проверенный друг. Вот. Материалист, кстати говоря, как он признался сейчас. Вот. Поэтому, ребята, давайте меньше беспокоить нас, потому что в мире столько много вещей, которые нужно познать, так сказать, исследовать, разведать. Ну, Господи ты, Боже мой, ну, смотри на небо, на звезды, Господи ты, Боже мой, там простое... Там простое... Простое разрешение вопросов. Гляди, смотри, записывай и думай. Давай, все, пока. Да, я смотрю вас. Слав, а что насчет Артема? Это ты хуесос. А смотри, что ты не спится, пидорас, блядь. Что-то название, блядь. Усетина, блядь. А что такое будет-то? Недавно было. А смотри, блядь. Когда я за тебя доберусь, я тебе сначала выколю правый глаз, потом левый глаз. А потом, подожди, не восхищайся, отрежу одно яйцо, потом левое яйцо. И это еще не все, блядь. Я тебя, пидораса, еще посажу с враньем на кон. А хочешь, на кон раньше посажу. Если хочешь, заявление напиши. А куда заявление? Я слушаю вас. Ну, что ты боишься-то? Ты хуесос. Ну, подходи, я тебе стране разработаю, блядь. Ну, бережно. Говорю, что больно не будет. Подходи. Да ты взяловатый конек. Опа. Слава. Алло. А ты кто такой? Чё ты? Ты кто такой? Не понял, Питер. Ты кто такой? Значит, давай смотри, что ты Питер. Алло. Ты Славин муж, что ли? Чё, нельзя говорить с Питерами, что ли? Ты Славина жена. Алло, классно, давай. Да, пидорашечка, что у тебя? Что ты хочешь? Приходи, сейчас тебя отоварю, нахуй. Кто там у тебя дома? Славик. Слушай ты. Да. Ёба. Алло. А ты кто такой? Представься. Алло, алло, алло. Ты что, слышишь? Там, да, там что-то там произносит. Ну поезжай, давай тебе это. В жопу засунь что-нибудь. А ты кто? Как тебя зовут? Чего, чего? Как тебя зовут? Не понял. Зовут тебя. Я тебя буду засовывать, да, да, да. Ты прав. Как тебя зовут? Зовут тебя как? Алло, алло, алло. Ты слышал эту самую хуйню-то? Такую интересную ертать. А еще вот эти в рот тебе надо засовывать. Ёб твою мать. Такая, у меня такая балда, блядь, еще не выросла. Это надо 12 метров туда, туда-сюда, блядь, ептать. Поезжай, давай. Слушай, чем вы там занимаетесь? Кошмар какой-то. Да, слышь ты. Ай. Ну давай приезжай, я тебя отъебу, ептать. Ну приезжай, хорош звонить. Ну приезжай, ептать, ты заебал уже, ептать. Давай, жопу-то сейчас развальцуем, давай. Давай, давай. Давай, мы ждем тебя. Да, ты заебал уже, а? Ну давай приезжай, я тебя развальцую сейчас. У меня не стоит, кстати, до пидоров, а? Ну, давай. Ну да, ну, че, слушай, пидор. Да, слушай. Как тебя зовут, скажи? А, меня Владимир зовут, ну, че? А ты Славин друг? Чего? Ты Славин друг? Да, ну и все. А чем вы там занимаетесь? А у тебя как очко. Нормально работали? А чем вы там занимаетесь? 12 часов. Че, может я вот там туда, сюда? А че ты? А че ты стесняешься? Ну че ты? Один раз не пидорас. А ты уже пробовал? А че ты? А ты уже пробовал? Че ты боишься-то? Ну приезжайте, сажу. Ну, у меня не стоит на пидоров так. На зоне-то нормально стояло. Он у тебя не стоит. Приезжай. Я сажу, блядь. Ну, так на пол капельки. Это как? А, на пол капельки. Ну, не страшно. Ты обидишься, что ли? Ну, эти пидоров каких, блядь, нормально сажу. Ну чё? Да ладно, звони, ептать. Алло, ты чё хочешь-то, ептать? Ептать, чё ты хочешь? Позови Кал. Славу. Славу позови. Чё ты хочешь, ептать? Я даже не слышу. Мне ептать, заработает всё здесь. Мы бухаем нормально. Чё ты хочешь? Позови Славу. Ну приезжай, Славу, я тебя засажу. Ну, если у меня встанет на мужика. Ёб твою мать. В глаз, китки, знаешь, в глаз засаживали, китки в глаз, калининградка, между прочим, или как-то, дальневосточный я засажу тебя там, ну так, потренькую, маленькую, ну заезжай, что ты. А ты хуесосина, что ты название, ебать твой хуй, что ты, блядь. Драчелова, бля, делаешь. А кто там у тебя Пирас. В гостях? Слав. Слав. Алло. Позови Славу. Че мне Славу-то звать, ёптою мать? А ты знаешь, ты уже в систему включился-то? Какую? В какую? Антиристики. Террористического. А чем вы там занимаетесь? А ты же угрожал уже, все. Хуйня, так все нормально. Сейчас пацаны с этого, с российского, с этого, американцев все приедут. Американцы? Извини. Пиздеть не надо, блядь, по телефону больше, чем надо. А почему не китайцы? А почему? А вот потому, ептать. Потому что ты пидор, блядь, по жизни. Ну, по жизни пидор, это понятно, ептать. А по телефону Если хуя знает, блядь. Я не знаю, блядь. Такая хуйня, блядь, существует. Ну, извини. Ну, ты попал. Ты попал, брат. Ой, а можно вот договориться? Такая хуйня. А ну, славу даю, даю, даю. Ну, извини, блядь, брат. Ты попал, блядь, как пидор, блядь. Конченый причем. Давай. Алло, алло, алло, пидрила. Гмадрила, блядь. А хочешь раздавиться? Приезжай, давай я тебя отъебу, блядь. Ну, на вряд ли, блядь. А ты славу попробуй. Стоит на каких-то пидоров, блядь. Слушай, Володя, а ты славу попробуй. А, чё. А, ты мне ещё угрожаешь, ёб твою мать. О, ёб твою. У тебя что, не стоит? Алло, алло, алло, алло, ты что? Алло. Ты что, не стоишь? Ты что, нормально, давай выезжай. Я тебе так заеду, блядь, красиво так. У тебя, знаешь, такая хуйня будет, блядь. Мундула, блядь. Слушай, Володь. Но у пацанов, блядь. Володь. Да. Нет, я пацанов даже привлеку таких нормальных, блядь. У них мундула, знаешь, такая. 18-20 сантиметров будет, блядь. Засунуть. Славика позови. Отсосать не хочешь? А ты знаешь, что он нам денег должен? Кто, Славик? Да. Ну, за что? За то, что он занимается частной практикой. Ну, давай, приезжай. Я его крышу, ну что, давай. А почему? Ебло напьем, давай. А почему это я должен приезжать? Пускай он приедет и отдаст мне деньги. Кто? Кто? Слава. Ты что, охуел? А чего? А ничего. Хуй через плечо. Здравствуйте, оператор Надежда. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Ну, что ты хочешь? Ебаться хочешь? Драчить? Я? Да, ты лично. Нет, ну зачем вы так разговариваете? Вы для чего позвонили? А что ты звонишь? Я? Не звоню, да, никому. Ну, что звонишь? Поебаться хочешь? Приезжай. Да, я тебя трахну. У меня, кстати, 18 сантиметров. Ну, давай. Ты знаешь, кто такой Артем Шишков? Да мне похуй. Кто ты? Да заходи давай. Ты теперь будешь Алло. Платить. Ты выходи, пидор. Давай. Ну да, что ты хочешь-то? Опять ты. Платишь ли опять? Ну заходи, я тебя отъебу. Ну у меня не стоит, правда. А как ты ебать будешь, если у тебя не стоит? Ну мужиков не стоит, давай, заходи. А как ты ебать будешь? Чего, как тебя? Разом? Хочешь разом, хочешь в рот тебе дам. Так у тебя же не стоит. Ну, как-то я решу эту проблему, тебя опущу. Давай. А чем там сейчас Слава занимается? Алло. Да, я слушаю вас, алло. Что еще раз? Алло. Да, слышу вас. А, я вас слушаю. Вы мне позвонили сейчас. Слава. Слышь ты, пидор. Алло. Пидрила. Гмадрила, блядь. Ну и же отвечай за свои диски хотя бы. Мне так хуйня, блядь. Отъебу, блядь. Если тебе нравится это. Раком. А ты спрашивал, как тебя? Раком тебя ебать или в сраку? Раком или в сраку? Нормально, вот у нас, да, дискуссия идет с человеком. Если поднимется, значит так. Да, слушаю, ну чё. А чем вы там сейчас со Славиком занимаетесь? А, мы ничем, разобьемся, вот как положено, русским, уже нормальным людям. Вы что, гомосексуалисты? Мы? Да. Мы как раз нет. Мы как раз транс ебанутый ваш. Ну приезжай ты с ракурса, сразу встать, я тебя отъебу. Ты же не гомосексуалист, как ты можешь? Нет, ну что, ну мы сидели, блин. Славик 3 года, я 5 лет отсидел, ну что. Ну, за консерву я тебя отъебу, блядь, но базаров нет. Если надо, блядь, вспомню. Вспомню, блядь, молодость. Ну что поделаешь-то, блядь, ну придется, блядь. Но если нет, блядь, привлеку людей, где отъебут. Ты очко свое, блядь, которого матом помажь, оно легче будет. И все нормально будет. А Слава советует. Давай. Душистым вазелином. Чего? А Слава советует намазать душистым вазелином. Не понял. Слава советует намазать душистым вазелином. Ты Славу не трогай, это наш пацан. Ты Славу не трогай, ты свое очко, если тебе интересно, я свое очко порву, блядь, как это самое, блядь. А я твое. А я твою. Ну давай, да, приезжай, подымайся. Да ты подымайся, ёпта мать, что ты ссышь-то? А я твою порву. Ты ссышь? Ну если получится, давай. Получится. Давай. И Славик. У тебя получится? Да. Я сомневаюсь, давай. Ты просто меня не видел никогда. Ну давай. Давай, очко помажь и подымайся. Ну что ты хочешь опять? Что тебе? Позови ты какой? Касторовый мафа или это самое сделать? Эй, алло. Ты подымайся, ебать, хорош звонить-то. Названивать, ебать. Подымайся, блядь, отъебуть тебя, блядь.